Рекс Стаут. Маска для убийства. Тот день мне пришлось изрядно попотеть. Единственное, чего мне по-настоящему хотелось, так это выйти на свежий воздух. Но для такого шага во мне было слишком много благоразумия. Поэтому я лишь изредка позволял себе спускаться в кабинет, прикрыв за собой дверь, ведущую в прихожую. Устроиться в кресле, закинув ноги на стол и закрыв глаза, и глубоко вздохнуть. Я сделал два промаха. Когда Билл Макнаб, цветовод и издатель газет, предложил Ниро Вульфу в один из дней пригласить к себе членов Манхэттенского цветочного клуба, чтобы дать им полюбоваться его орхидеями, я должен был представлять, чем это для меня пахнет. Когда они назначили день и разослали приглашение, мы договорились с Вульфом, что Фриц и Сол будут встречать гостей у парадного входа. А я останусь с Вульфом и Теодором развлекать гостей в оранжерее. Будь у меня в тот момент хоть капля здравого смысла, я должен был решительно воспротивиться такому раскладу. Но я не сделал этого, и в результате был вынужден битых полтора часа слоняться в толпе гостей Ниро Вульфа, раскланиваясь направо и налево и всем своим видом выказывая восторг и блаженство. «Что вы, сэр, это вовсе не Брасса, а Лилея». «Совершенно верно, мадам, вы случайно задели рукавом этот цветок. Теперь он зацветет только в следующем году». Все было бы не так скверно, если бы среди гостей нашлись те, на ком взгляд мог отдохнуть. Без сомнения, Манхэттенский цветочный клуб весьма разборчив в вопросах приема в свои ряды, но при этом, очевидно, его критерии слишком разительно отличаются от моих. Мужчины, впрочем, были еще ничего, как обычно. Но женщины, с такой изуверской нежностью они набрасывались на цветы только потому, что те не могли ответить им взаимностью. Впрочем, одна все же оказалась ничего себе, но всего одна. Я мельком увидел ее в другом конце заполненного людьми прохода, когда надумал заглянуть в холодное отделение. На расстоянии 10 шагов она казалась вполне привлекательной. И когда мне, искусно лавируя среди цветоводов, удалось подойти к ней достаточно близко, чтобы ответить на вопросы, если таковые у нее появятся, у меня на этот счет не оставалось сомнений. Первый быстрый взгляд, который она искоса бросила на меня, ясно свидетельствовал о том, что ей не составляет труда заметить разницу между цветком и мужчиной, но она лишь улыбнулась и покачала головой, проталкиваясь вперед вместе со своими спутниками, пожилой дамой и двумя мужчинами. Чуть позже и с тем же успехом я предпринял еще одну попытку, а еще позже, чувствуя, что улыбка может примерзнуть к моему лицу, если я не дам себе передышку, решился на самовольную отлучку, незаметно пробрался к дальнему концу теплого отделения и боком выскользнул из него. Гости продолжали пребывать, хотя было уже 4 часа. На моей памяти, на которую у меня не было повода жаловаться, старый особняк Ниро Вульфа на западной стороне 35-й улицы еще никогда не принимал столько посетителей сразу. Я зашел в свою спальню за пачкой сигарет, спустившись этажом ниже, свернул в коридор, убедиться, что дверь в спальню Вульфа заперта. В просторной прихожей внизу я на секунду задержался, чтобы взглянуть, как Фриц Брейнер справляется одновременно с приемом и проводами гостей, и увидел, что Сол Пензер с чьей-то шляпой и пальто появляется из гостиной, которая сегодня использовалась под гардероб. После того, как уже было сказано, пробрался в кабинет и, прикрыв за собой дверь, устроился, положив ноги на стол и, откинувшись в кресле, закрыл глаза и несколько раз глубоко вздохнул. Я провел в кабинете минут 8 или, может быть, 10 и уже успел расслабиться и почувствовать себя менее уставшим, как вдруг дверь открылась и она вошла в кабинет. На этот раз одна, без спутников. Пока она притворяла дверь и поворачивалась ко мне, мне удалось вскочить на ноги и дружелюбно начать. Я как раз сидел здесь, обдумывая. Увидев ее лицо, я запнулся. В нем не было ничего необычного, но все же что-то сообщало ему обеспокоенное выражение. Она сделала несколько шагов ко мне, но на полпути остановилась и опустилась в одно из желтых кресел. «У вас найдется что-нибудь выпить?» «Разумеется», — сказал я. Подошел к буфету и достал из него бутылку виски. Ее руки дрожали, принимая бокал. Но она не пролила ни капли и осушила его двумя глотками. О, как мне не доставало этого. Еще незнакомка отрицательно покачала головой. Ее карие блестящие глаза от виски стали влажными, и она вдруг ответила мне долгим и внимательным взглядом. «Вы Арчи Гудвин», — утвердительно произнесла гостья. Я кивнул. «А вы, судя по всему, королева Египта». «Я предводительница бабуинов», — объявила она. «Только не знаю, как они научили меня говорить». Она поискала взглядом, куда поставить бокал. Я сделал шаг и принял его из ее рук. «Посмотрите, как дрожат мои руки», — пробормотала она. Предводительница бабуинов вытянула руку вперед. Я заключил ее в свои ладони и мягко по-дружески пожал. «Вы выглядите немного расстроенной», — сказал я. Гостья отдернула руку. «Мне необходимо увидеться с Нировульфом. Увидеться сейчас, пока я не передумала». Она уставилась на меня своими блестящими карими глазами. «Конечно, я влипла в прескверную историю. Но выход есть. Нужно только уговорить Нировульфа помочь мне выпутаться из нее. Я заметил, что ей это вряд ли удастся, пока прием не закончится». Она огляделась по сторонам. «Сюда могут войти?» Я ответил отрицательно. «Можно еще выпить? Будьте добры». Я сказал, что для начала ей лучше успокоиться, но вместо возражения она поднялась и налила себе сама. Я сел и, нахмурясь, наблюдал за ней. Для члена Манхэттенского цветочного клуба или даже дочери одного из них моя посетительница производила слишком странное впечатление. Она вернулась к своему креслу, села и посмотрела на меня. Разглядывать ее и считать это занятие неплохим способом приятного времяпрепровождения можно было только в том случае, если у меня оставался какой-нибудь шанс на заключение контракта. «Я могла бы рассказать вам», – задумчиво произнесла она. «Многие так и поступают», – скромно потупился я. «Пожалуй, мне лучше выговориться сейчас». «Хорошо, начинайте». «Окей. Меня можно обвинить в мошенничестве». «Этого недостаточно», – возразил я. «Чем вы занимаетесь? Передергиваете в канасту?» Я говорила вовсе не о шулерстве, она нервно закашлялась, а только о мошенничестве. «Напомните мне как-нибудь при случае, чтобы я рассказала вам историю моей жизни, о том, что моего мужа убили на войне, и мне пришлось опуститься до этого. Мои слова не разжигают вашего любопытства?» «Разумеется, разжигают. Так чем же вы занимаетесь? Разворовываете орхидеи?» «Нет, плохо быть бедной и плохо быть несчастной. Так я привыкла думать раньше, но однажды мне пришлось убедиться, что это не так просто. В жизни случается сталкиваться с разными людьми и подчиняться их влиянию. 2 года назад мы вчетвером выманили 100 000 у одной состоятельной дамы. Я могу рассказать вам, как это нам удалось, даже назвать имена, потому что вряд ли ей придет в голову разоткровенничаться». Я кивнул. «Жертвы шантажа редко бывают способны на это. Я не вымогатель. Приношу свои извинения. Мистер Вульф часто говорит, что я опережаю события». «Сейчас именно такой случай». Она кипела от негодования. «Вымогатель хуже мошенника. Но дело не в этом. Самое отвратительное для мошенника состоит в том, что другие мошенники толкают его на низость, хочет он того или нет, заставляют его малодушничать. Вот что хуже всего. Когда-то у меня была подруга, настолько близкая, насколько возможно мошеннику в его положении, но ее убили. Если бы я выложила все, что мне известно, убийцу наверняка бы поймали, но я тряслась от страха перед полицейскими, и поэтому он все еще на свободе. Но ведь она была моей подругой. Я чувствую, что опускаюсь на самое дно». «Да, это слишком низко», — согласился я, наблюдая за ней. «Видите ли, я почти не знаю вас. Мне трудно представить, как вы поведете себя после 2 бокалов виски. Может быть, ваше любимое занятие – водить за нос частных детективов?» Она пропустила мое замечание мимо ушей. «Я давно поняла», – продолжала она, как будто читала монолог, – «что совершила ошибку. С год назад я решила покончить с этим. Самый верный путь – рассказать все кому-нибудь, как я рассказываю сейчас вам. Но у меня не хватило сообразительности сделать это». Я кивнул. «Да, я понимаю. Поэтому я все откладывала решительный шаг. В декабре мы провернули неплохое дельце, и я укатила отдыхать во Флориду, но по дороге встретила одного типа с клиенткой на поводке. Только неделю назад мы вернулись сюда. Вот чем я сейчас занята и почему оказалась здесь. Тот человек...» Она внезапно остановилась. «Ну же», — подбодрил я ее. Она выглядела совсем подавленной. Не просто встревоженной, нет, тут было что-то другое. «Я ничуть не преувеличиваю», — сказала она. «Я ничем ему не обязана. Он просто противен мне. Но все это касается только меня и никого больше. Мне нужно лишь объяснить, почему я здесь. Как бы я желала не приходить сюда вовсе». У меня не было никаких сомнений относительно ее искренности, даже в том случае, если эта сцена репетировалась перед зеркалом. «Все это подтолкнуло вас к беседе со мной», — напомнил я. Она уставилась взглядом в какую-то точку позади меня. «Если бы только я не пришла! Если бы только я не встретила его!» В волнении она наклонилась ко мне. «Я соображаю либо слишком быстро, либо слишком туго, и это мой недостаток. Когда до меня дошло, что я знаю его, мне нужно было отвести глаза и сразу отвернуться, еще до того, как он повернулся и прочитал все в моих глазах. Но я была так потрясена, что не могла сделать этого. Я стояла, не спуская с него глаз, и думала, что не узнала бы его, окажись он без шляпы. И тут он вдруг взглянул на меня и понял, что произошло. Но было уже слишком поздно. Я умею управлять своим лицом в присутствии кого угодно, при каких угодно обстоятельствах. Но сегодня это оказалось выше моих сил. Заминка получилась настолько заметной. Миссис Орвин спросила, что со мной. Только тогда я попыталась взять себя в руки. После того, как я увидела Нира Вульфа, мне пришла в голову мысль поговорить с ним. Но, естественно, невозможно было осуществить ее прямо там, среди гостей. Потом вы вышли, и как только мне удалось отделаться от своих спутников, я бросилась разыскивать вас. Она попыталась улыбнуться мне, но улыбка вышла какой-то жалкой. «Сейчас мне немного лучше», — с надеждой сказала она. Я кивнул. «Это неплохое виски. Вы намерены держать в тайне, кого вы узнали?» «Нет. Я расскажу о нем Нира Вульфу». «Все же вы решились довериться мне». Я прищелкнул пальцами. «Поступайте, как вам удобнее. Кому бы вы ни рассказали, какой вам от этого прок?» «Ну как же, только тогда он не сможет ничего сделать мне». «Почему?» «Не рискнет. Нира Вульф предупредит его, что я все рассказала. Поэтому, если со мной что-нибудь случится, он будет знать, кто сделал это. Я имею в виду, Нира Вульф будет знать, и вы тоже». «Мы будем знать только в том случае, если раздобудем его имя и адрес». Я внимательно изучил ее. «Должно быть, это и в самом деле еще тот субъект, если он так напугал вас. Кстати, если уж мы заговорили об именах, как вас зовут?» Она издала какой-то звук, который мог означать смех. «Что вы скажете насчет Марджери?» «Неплохо. Под каким именем вы записаны сейчас?» Она заколебалась.